К его приезду она испекла пирог, и теперь он, утыканный свечами, стоял на кофейном столике. — С днем рождения, дорогой! Тебе нравится? Она кокетливо вздернула пальцами стриженные локоны. — Прелестно, — ответил он. Но не это занимало его мысли. — Ты видела газеты? — Что, интересно, ты собираешься делать? — Естественно, я все прочитала. Но давай пока забудем об этом. Тебе налить что-нибудь выпить? Кстати, к ужину я приготовила сюрприз. Угадаешь по запаху, что это? И она пошла в кухню. Эдвард устало опустил свой чемоданчик на пол. Он взял с собой работу и был рад, что успел почти все сделать в поезде. Честно говоря, он думал, что застанет Элис слегка напуганной. Он утешил бы ее и без долгих разговоров отправил к родителям. Нетрудно было заметить, что до его приезда она пила. Из кухни Элис вернулась с двумя бокалами виски с содовой. — Твое здоровье, милый. За счастье. Эдвард не сводил глаз с ее порыжевших волос. — Почти красные. — Какой дурной вкус, — отметил он про себя. — Неужели ты меня даже не поцелуешь? Ну, конечно, он поцеловал ее. Сначала в щеку, потом в губы. — Как твоя нога, любимый? — Все в порядке. Он сделал приятное лицо. В прошлое воскресенье Эдвард наступил на пляже на осколок стекла. Он, понятное дело, обратился к врачу, но прихрамывал всю неделю и сочинил целую историю, чтобы объяснить на работе свою странную походку. «Надеюсь, ты не рассказываешь всем подряд, куда ездишь каждую неделю?» — не унималась Элис. «Нет». — Очень хорошо. В этом мы совпадаем. Но мне хочется уехать отсюда. Хорошо было бы перебраться в Ангмеринг. Тоже на море, но немножко ближе к Брайтону, — сказала Элис с улыбкой. — Вообще-то странно, что ты решила перекрасить волосы именно сегодня. Элис откинулась на спинку дивана и привлекла Эдварда к себе. — Не нервничай, любимый. Когда они примутся искать меня, у них будет на руках совсем другое описание моей внешности. Она оттянула прядку рыжих волос. — Элис, ты ведешь себя неразумно. — Спроси меня, и я скажу. Мне очень не хочется, чтобы о нашей связи узнали, чтобы наши отношения смаковала полиция. Эдвард нервно хихикнул. — И это все, что тебя беспокоит? — Не поясничай. Ты же знаешь, я действительно очень хочу, чтобы мы поженились, но такое начало будет для нас недобрым предзнаменованием. Ты ведь не хочешь, чтобы я лишился своего положения? Эдвард с мольбой посмотрел на нее. — Да, не буду скрывать. Я ехал сюда сегодня с неспокойной душой. — О, Эдвард, дай мне обо всем позаботиться самой. Послушай, если мы съедем отсюда завтра же... а у меня хватит сил перевести весь скарб, мы потеряем всего лишь пятидневную плату из той суммы, что внесли вперед. Какое это имеет значение? Деньги всегда имеют значение. Я позвоню тебе завтра на работу и скажу, куда я перебрал. Заруби себе на носу, ты не должна звонить мне на работу. Я тебя уже предупреждал. Хорошо. Тогда я встречу тебя на Брайтонском вокзале завтра в 7 или в 7:30, как скажешь. Эдвард молчал. Он старался сохранять спокойствие или, вернее, успокоиться. Можно ли надеяться, что Элис говорит все это вполне серьезно? Она обо всем позаботится. Это она-то, клубок нервов. Ее трясло даже от того, как он водил машину. Она запретила ему приезжать в Брайтон на своем автомобиле и сама боялась ездить на мотороллере более 30 км/ч. И вообще, ему было трудно уговорить ее купить мотороллер и воспользоваться правами, которые она получила еще в 19 лет. Естественно, права были выписаны на имя Элис Снизом. Эдвард изрядно отхлебнул из своего бокала и спросил, как долго это будет продолжаться. — Ну, я не знаю, несколько недель. Разве нам не хорошо с тобой вот так, как есть сейчас?»